Глава 15. Маленький толстый индус так тихо вошел в комнату, что Элис увидела его только тогда, когда он оказался рядом с ним. Сперва Элис подумал, что этот маленький печальный человечек — просто галлюцинация, а когда понял, что он реален, почему-то дико испугался. «Я доктор Савки», — сказал человечек мягким шипящим голосом. «Простите, если я напугал вас». Первое время Элис мог думать только о Крейне. Если этот нигер-врач, тогда Крейн должен был вернуться и застать Грейс в своей комнате. Но в этот момент в комнату вошел Крейн. Он был спокоен, как обычно, но все же несколько бледнее, чем всегда. Или так свет падал от окна. Он подошел к постели Элиса и улыбнулся. «Доктор Савки посмотрит вас. Вы вполне можете доверять ему». Элис посмотрел на индуса, большие влажные глаза которого блестели печально, маленький чувственный рот был надут, толстый подбородок свидетельствовал о силе воли. «Не внушает доверия», — подумал Элис, но он был слишком болен, чтобы обращать внимание на это. Факт, что этот парень был цветным, давал ему определенное превосходство. Он не считал цветных цивилизованными. Они — попугаи, только имитируют белого человека. Доктор Савки взял Элиса за руку, нащупал пульс. Резкий кислый запах, исходивший от доктора, казался Элису отталкивающим. Потом доктор достал из кармана стетоскоп и приложил к шее Элиса. «Расстегните вашу пижаму», — тихо сказал он. Элис расстегнул пуговицы. «Где Грейс?» — думал он в это время. «Что с ней случилось? Прячет ли ее этот Крейн в своей комнате? И все-таки он необычно бледен. Почему?» Холодный маленький кружок стетоскопа двигался по его груди. Сальная круглая голова, слабо пахнущая парфюмерией, находилась в нескольких дюймах от носа Элиса. Он увидел, что голова доктора усыпана перхотью. «Врачу исцелися сам», — подумал Элис и неожиданно хихикнул. Неожиданный звук заставил Крейна поднять брови от удивления. Доктор Савки вздохнул и нежно сказал ему: «Пожалуйста, не делайте так. Это мешает моему диагнозу». Элис вспыхнул от злости, но взял себя в руки. Что с ним такое? Должно быть, положение у него несколько хуже, чем он думал о себе. Он снова уставился на черную голову. Доктор Савки выпрямился и убрал стетоскоп. «Теперь позвольте осмотреть вашу ногу», — сказал он и откинул с Элиса одеяло. Крейн стоял у окна, спиной к ним, и смотрел в сад. Элис молча смотрел на его широкую спину и вспоминал Страгера. У Страгера были такие же широкие плечи, но Элис считал, что Крейну далеко до Страгера. Тот знает разные трюки, и у него солидная школа в прошлом, не то что у этого парня, который моется туалетной водой. «Нога выглядит великолепно», — заявил Савки. «Прекрасная работа. Нечего мне ее и трогать». Элис неожиданно почувствовал гордость. Девушка оказалась молодцом. Она многое сделала для него. Не ее вина, что она натолкнулась на этого парня. Девушке с ее прошлым легко попасть в лапы к такому типу. «У вас великолепная сопротивляемость организма», — продолжал между тем доктор Савки. «Вы очень серьезно больны, но вам оказали своевременную помощь». Он открыл черный саквояж и достал пару флаконов с таблетками. «Будете принимать это через каждые 2 часа, и завтра вам станет гораздо легче. Я снова заеду проведать вас». Элис вяло кивнул и покосился на Крейна, который отошел от окна. «Прекрасно», — сказал Крейн. «Благодарю вас». Он вышел с маленьким индусом за дверь. Но перед тем, как выйти, Савки обратился к Элису. «Вы очень молчаливый молодой человек. «Разве вам нечего сказать?» Элис облизнул губы и отвернулся. «Он стесняется», — сказал Крейн и неожиданно улыбнулся. «Я полагаю, у него комплекс неполноценности». Доктор Савки кивнул. «А-а-а», — сказал он. «Да, это можно понять. Каждый из нас имеет своего собственного предателя. Мой предатель — экстравагантность». «А моего вы знаете», — сказал Крейн, и глаза его снова приняли странное выражение. «Да, вашего я знаю», — грустно сказал Савки, и на мгновение отвращение появилось на его лице. Элис, который наблюдал за ним, заметил эту мгновенную тень. Он подумал, что врач наверняка знает, о чем идет речь. Здесь что-то кроется, и Нигер обо всем этом знает. Крейн снова улыбнулся. Теперь он казался совсем спокойным, даже порозовел. «Ну, мы не задерживаем вас, доктор. Не сомневаюсь, что у вас есть дела. Идите и завтра приходите снова. Может быть, он тогда что-нибудь и скажет. У него замечательный голос». И Крейн снова рассмеялся. Элис стиснул зубы. Ненависть к этому высокому красивому мужчине переполняла его. «Я вернусь», — сказал доктор Савки и добавил для Элиса. «Вы не должны волноваться. Если вы хотите быстро поправиться, вам надо обо всем забыть и ни о чем не думать». «Хороший совет», — сказал Крейн, глядя на Элиса с дружеской усмешкой. «Но врачи все одинаковы. Они с такой легкостью дают нам советы, что я сомневаюсь, верят ли они сами, что кто-нибудь им следует. Это лишь облегчает им совесть. А у некоторых врачей она несколько отягощена. Не так ли, мой друг?» «Очень возможно», — сказал доктор, снова став печальным, и вышел из комнаты. Крейн последовал за ним. Грейс ожидала их в холле. Она быстро оглядела обоих мужчин и твердо выдержала спокойный взгляд Крейна. «Эта юная леди занималась его ногой?» — пробормотал Савки. «Да», — сказал Крейн. «Познакомьтесь с доктором Савки», — обратился он к Грейс. «Вам будет приятно узнать, что ваш друг болен не так страшно, как мы думали. Доктор говорит, что вы отлично обработали ногу». Он взял доктора под руку. «Это Джули Брюер». Доктор Савки с интересом уставился на Грейс, покрасневшую от похвалы, и вдруг отшатнулся, услышав имя Джули Брюер. Он посмотрел на Грейс, потом на Крейна, что-то пробормотал и, не оглядываясь, выскочил из дома, словно за ним гналась ведьма. Крейн пожал плечами. «Забавный коротышка. Никогда не думал, что он интересуется женщинами». Он подошел к неподвижной Грейс и посмотрел ей в глаза. «А теперь поговорим». Они прошли в гостиную и сели в глубокие кресла. «Он велел вам обыскать мою комнату?» — спросил Крейн. Она пожала плечами. «О, я бы и хотела, чтобы этого не было. Но он велел это сделать?» — снова спросил Крейн. «Да». «Ну, не беспокойтесь. Вы не должны думать, что я сержусь». «Нет. Некоторые люди не любят, когда лезут в их дела. Я же не принадлежу к их числу. Меня даже не интересует, что вы там нашли в этих ящиках». Грейс вздрогнула. «Пожалуйста, не говорите об этом. Теперь я понимаю, что вы там видели, и вам надо кое-что объяснить, иначе вы подумаете, что я убийца или что-то в этом роде». «Конечно, я ничего такого не подумаю», — сказала Грейс, сжимая руки. «Я не хотела». «Вы ведь ничего не знаете обо мне», — Крейн откинулся на спинку кресла и скрестил ноги. «И однако я чувствую, что я вам неприятен». «Я очень благодарна вам», — прошептала Грейс. «Только благодарны? Ничего больше?» «Вы были так добры ко мне», — проговорила Грейс, покраснев. «Конечно, вы мне нравитесь. Только потому, что я был добр к вам?» Он встал, подошел к ней и взял ее за руки. Она сидела, глядя на его большую белую руку, испытывая незнакомое волнение. «Я хочу, чтобы вы полюбили меня», — сказал он. потому что я люблю вас. Я думаю, что вы храбрая и, кроме того, красивая. Мне нравится ваша походка, манера держать голову, ваши глаза. Это все необыкновенно. В тот момент, когда я увидел вас в клубе, испуганную, одну, вы очень заинтересовали меня. Грейс сжала его руку. Она едва сознавала, что делает. Он любит ее. О, я тоже. Я тоже люблю вас. Теплая, сильная рука пожала ее руку. Потом он отошел к окну. «Я рад, что вы сказали это. Теперь я могу говорить с вами как с самым родным человеком. Я знаю, что кинжал потряс ваше воображение, и вам не могло прийти в голову, что этим кинжалом моя сестра убила себя». «О!» — Грейс вздрогнула и вцепилась в ручки кресла. «Как ужасно! Как это ужасно для вас!» Он продолжал. «Это почти невыносимо. Видите ли, мы очень много значили друг для друга. Мы росли вместе, вместе жили здесь. Она — часть моей жизни». Он резко отвернулся к окну, несколько минут стоял спиной к ней. Потом он также резко обернулся к ней. «Я никак не могу забыть об этом. Она любила меня и была моей единственной опорой». Он замолчал и уставился на Грейс. «Вы напомнили мне ее, как только я вас увидел». Грейс никак не могла бы передать, что она чувствовала. Ей хотелось плакать, обнимать его, говорить, что она сочувствует ему и готова все сделать для него. Но язык не слушался ее, и она промолчала. Она вышла замуж за парня, который оказался первоклассной свиньей. Я не хочу вдаваться в детали, они слишком болезненны. Она бросила его после первой же ночи и вернулась жить сюда. Но травма ей уже была нанесена. Она не могла избавиться от мыслей об этом скотстве. Целый месяц я прятал ее здесь, не говоря никому, кроме доктора Савки. Он очень помог мне, и мы оба надеялись, что все еще можно поправить. Но она убила себя. Он перевел дыхание и стукнул кулаком по камину. «Это было ужасно. Вы можете порицать меня за то, что я замял это дело. Непереносима была сама мысль о болтовне, о сплетнях, о полиции, наконец, о газетах. Савки дал заключение, что смерть наступила по естественным причинам. И правды никто не знает. Жаль, что вы видели кинжал. Он уже несколько месяцев лежит там. У меня не хватает силы убрать его, даже прикоснуться к нему». Он достал портсигар, закурил сигарету и спичку бросил в камин. «Ну вот, теперь вам известно все. Савки и вы — единственные люди на земле, которым известен этот секрет. Вы сохраните его в тайне?» «О, да!» — воскликнула Грейс с глазами полными слез. «Конечно! Я не могу выразить свое огорчение. Я никогда не прощу себе, что вошла без спроса в вашу комнату, но он заставил меня». «Я не нравлюсь ему?» — спросил Крейн, внимательно глядя на нее. «Нет, он говорит, что в вас что-то есть. Он вам не доверяет». «А вы ему подчинились, не так ли?» «Я хотела доказать ему, что он не прав. Я знала, что у вас нет ничего такого». «Я одинок», — резко сказал Крейн. «Вы не знаете, как я одинок. Мне не с кем даже поговорить. Никто меня не поймет. Она всегда была со мной. Просто не знаю, что делать». Он помолчал. «Я рад, что вы в ее комнате. Вы не представляете, как вы похожи на нее». «Я рада», — неуверенно сказала Грейс. «Боже», — подумала она, — «он любит меня только потому, что я похожа на его сестру». «Разве во мне самой нет ничего такого, за что можно полюбить?» «Пойдемте», — сказал он, направляясь к двери. «Я должен вам кое-что сказать. Потом я хочу поговорить с Элисом». Когда она подошла к двери, он положил руку на ее плечи. «Вы даже не спросили меня о результатах моих дел с отпечатками и прочим. Вы что, совсем не думаете о себе?» «Зачем?» — она пожала плечами. «Я всегда была ничто». «Но вам же не нравится быть ничем?» — улыбнулся Крейн. «Разве вы не думаете о таком вот убежище?» Он показал на все, что их окружало. «Имея деньги, можно иметь все». Она удивленно посмотрела на него. «О да», — согласилась она, — «но ведь это только мечта». «Ну, иногда мечты становятся правдой», — мягко сказал Крейн. «А теперь пойдем к Элису».